Аборигены, за исключением связанных, окружили свалившегося с неба сварога и выжидательно уставились на своего предводителя, на того, что криком вызвал их из леса. Тот же принялся что-то говорить, показывая то на себя, то на сварога, то на переплетение ветвей над головой. Это понятно. Белый человек, дескать, пришел к нам с неба. Наверное, так. Сварог по-прежнему не понимал ни слова. А дальше все произошло до крайности быстро и неожиданно. Отчего-то сварог полагал, что дикари, которые до сих пор вели себя вполне миролюбиво, будут не прочь и дальше поискать взаимопонимание с большим братом, умеющим добывать огонь из ничего и выпускать дым изо рта посредством белой палочки. А вдруг большой брат поделится с ними некоторыми секретами своего могущества? Черта с два! Пятеро перемазанных глиной туземцев, словно по неслышной команде, разом вдруг загалдели и выставили перед собою копья, воинственно тыча остриями в грудь сварогу, благоразумно, однако он и груди не касается. И правильно, иначе худо пришлось копьеносом, что какие-то палочки сопротив майора ВДВ и Лара, пусть даже смоченные ядом. Хотя сварог отчего-то был уверен, что убивать его никто не собирается, по крайней мере, прямо сейчас. «Ахманга!» — что-то вроде этого прокричал дикарь, по-ленински выбрасывая руку в сторону заросли. А потом легонько кольнул сварога острием копья в плечо. Острие другого копья, того, что держал бельмастый, соплясал у него перед носом. «Ну, не бином Ньютона!» Здешние Нельсон и Манделы требуют, чтобы он пошел с ними. Эх, где ты, старина Горрошаль? Уж он сумел бы расспросить туземцев, выведать у них все их тайные намерения, даже если те по-человечески не гутарят. Но Рошаля рядом не было. Рошаль остался в мире короны, и сварогу в очередной раз приходилось действовать исключительно в одиночку. Так что он пожал плечами и вежливо, но твердо отвел от лица нагло прыгающий наконечник копья, потом покосился на связанных и кивнул. А почему бы и нет? Всякое лучше, чем оставаться здесь, посреди леса один на один, с четвероногими любителями сырого мяса. Наверняка туземцы поведут его в какую-нибудь деревню, а там, будем надеяться, еда, циновки, мудрый вождь и мухи не кусают. Там появится шанс узнать об этом мире побольше, а заодно разобраться в идиотской игре демонов. И даже если ему присвоят почетное звание первого блюда на обеде у местных каннибалов, всегда можно будет подискутировать на предмет различий в кулинарных пристрастиях у разных культур и народов. И есть такое предположение. Много чернокожих гурманов отправится к верхним людям во время этой дискуссии. Если бы только руки сейчас не пытались связывать. Руки ему связывать не стали. Повезло туземцам. А потом они шли по тропическому лесу. С деревьев беспрестанно капало, орали невидимые в листве птицы и обезьяны. Папуасы перли вперед с грацией и бесшумностью рыси, так что сварог едва поспевал. Ё-моё, а ведь ни одежда, ни обувь у него не приспособлены для подобных прогулок. И просто счастье, что он еще не отцарапался, а какую-нибудь ядовитую колючку. Вон цветет растенница, подозрительно напоминающая африканскую аканту. А ее сок, аканты, настоящий, если он попадет на кожу. Сварог сам видел во время конголезской командировки. Тьфу, лучше не вспоминать. Чтобы отвлечься, он принялся декламировать про себя в такт шагам. «Я иду по Уругваю. Ночь хоть выколи глаза. Слышу крики попугаев и гориллы голоса. Я иду по Уругваю. Ночь хоть выколи глаза. И так до бесконечности». Перейдя вброд неглубокую мутную речку, где по ветвям деревьев, нависающих над водой обезьяны местного разлива, скакали целыми стадами и с неполчищами, поднялись по осклизлому глинистому берегу, вышли на поляну и, наконец, остановились на привал. Шагали они без остановки, если верить внутренним часам сварога, 4:40. Дикарей, несмотря на их кажущуюся хрупкость, переход не утомил ничуть. Разве что кроме связанного дедушки. Прямо сказать, плох стал дедушка-туземец. Последние километры пути он передвигался на честном слове и на одном крыле, шатаясь, спотыкаясь, то и дело падая со связанными руками и поднимаясь только благодаря копейным уколам конвоиров. Если б не привал, то рухнул бы он окончательно и бесповоротно, и никакие копья на свете не смогли бы его поднять. И как бы тогда поступили с ним папуасы? Вот именно, что пес его знает, и хрен его знает, черт или бог его знает, и знает ли вообще кто-нибудь, что здесь нафиг происходит. Но только дедуля повалился на землю, как подрубленный, тут и сварок, признаться, тоже. Вымотались все. У сварога высоковольтными проводами гудели ноги, его слегка подташнивало. Но все же, в отличие от пленного старичка, который, тяжело дыша, зарылся лицом в траву, и в отличие от конвоиров и пленных, которые легли на спину, разбросав руки, сварог остался сидеть.